Глава третья. Четыре сверхзадачи. Угодить ожиданиям людей порой очень непросто. Среди клиентов встречаются очень требовательные и вечно всем недовольные люди, а иногда и просто невыносимые. Неудивительно, что подчас теряешь терпение, стараясь удовлетворить их запросы. Но если вы решите по умолчанию, что все люди всегда недовольны, что бы вы для них ни делали, вы перестанете прилагать достаточные усилия при обслуживании, и в конечном счете однажды вам придется за это поплатиться. За многие годы я проанализировал тысячи отзывов гостей и опросов и утверждаю, что 2% клиентов угодить просто нереально. Это неадекватные люди, которые требуют от вас невозможного. Либо то, что они хотят, будет раздражать 98%. Я называю эту небольшую группу «фактор геморроя». Но даже они не повод перестать быть дамами и господами. В нашей работе мы дамы и господа. И должны ими оставаться, независимо от того, ценят это окружающие или нет. Нельзя забывать о четырех сверхзадачах, которые должна ставить перед собой любая организация. Первое. Сохранить клиентов. Второе. Приобрести новых клиентов. Третье. Мотивировать клиентов тратить как можно больше, но не в ущерб задаче номер один. Четвертое. Стремиться стать еще эффективнее во всем вышеперечисленном. Какую бы сферу вы ни избрали для своих амбициозных начинаний – производство, розничные продажи, финансы, образование, работа в министерстве – перед вами стоят эти четыре сверхзадачи. О них никогда не следует забывать, каким бы беспокойным ни делался мир вокруг вас, какими бы занятыми вы ни были. Все равно нужно стараться решить эти задачи. Многие некоммерческие организации, занимающиеся сбором средств, готовы к тому, что ежегодно они теряют 30% своих благотворителей. Они взяли себе за правило каждый год находить несколько новых спонсоров, чтобы сохранять сбор средств на уровне, достигнутом ранее. Допустим, кто-то из спонсоров умер. Но как быть с теми, кому надоели ваши призывы жертвовать средства, и они просто перестали участвовать? Разве не интересно узнать, почему эти люди от вас ушли, и что следовало предпринять, чтобы снова вдохновить их жертвовать средства на вашу благотворительную миссию? Мне рассказывали, что в бизнесе прямой почтовой рекламы есть целое вспомогательное направление, в рамках которого организации покупают и продают списки бывших спонсоров. В них имена и адреса тех, кто определенный период жертвовал средства на какое-либо благое дело, но затем перестал, неизвестно почему. И теперь реестр с их данными можно использовать для другой благотворительной миссии по цене X за 1000. Раз старая организация больше не добивается пожертвований от этих спонсоров, то не исключено, что новой организации их удастся заинтересовать. Это считается обычной практикой, хотя заполучить нового заказчика или спонсора всегда дороже, чем сохранить старого. Но если вся организация, от самых низших ступеней до высокого руководства, нацелена на то, чтобы сохранить клиентов, изо всех сил стараясь отвечать их ожиданиям, то результаты дадут о себе знать изумительным образом. Вопиющие случаи. Возможно, вы сейчас про себя сказали: «Но, Хорст, некоторые люди действительно невыносимы. Даже и надеяться не стоит, чтобы им угодить». Если клиент требует чего-то противозаконного, тогда, конечно, следует обратиться к властям, и о том, чтобы исполнять его требования, не может быть и речи. Но это исключение, а в прочих случаях всегда есть вариант решения, если немного подумать. Изредка в нашем гостиничном бизнесе бывают случаи, когда гость настолько несносный, что опускаются руки. Для моей сети из 50 с лишним отелей «Ритц-Карлтон» по всему миру я установил правило, что единственный человек, имеющий право выселить гостя, — это я. И такое полномочие я никому не передаю. Однажды управляющий отелем в Атланте позвонил мне и сказал: «Хорст, у нас тут уже 10 дней живет один господин, который каждое утро приходит ко мне в офис и на все жалуется. Что бы мы ни делали, все ему не так. Ко всему прочему, он проживает на клубном этаже, где уже приставал к двум женщинам. Они очень встревожены. Можно я его выселю? Мы не располагали достаточно вескими уликами, чтобы позвонить в полицию и предъявить этому гостю обвинение в домогательствах. Сами мы этого не видели и не имели записи с камеры видеонаблюдения. Но ситуация была серьезной, и мы не собирались просто так закрыть на нее глаза. Я ответил управляющему: «Хорошо, сделаем так. Во-первых, пойди и закрой дверь его номера на два замка, пока его нет, чтобы он не смог снова зайти к себе. Во-вторых, забронируй ему номер в другом первоклассном отеле в нашем городе. В-третьих, пусть его у входа ожидает лимузин. Когда он снова придет скандалить к тебе в офис, скажи: «Мистер Джонс, вы 10 дней на все жалуетесь. Мы здесь для того, чтобы радовать наших гостей, и решили попытаться все же порадовать вас по-другому. Мы переселяем вас в другой прекрасный отель. Номер я уже вам забронировал. Лимузин ждет. Нам, правда, очень хочется, чтобы вы остались довольны». Управляющий последовал моим инструкциям. И, естественно, через несколько минут мне позвонил совсем разъяренный гость. «Да, я знаю», — перебил я его. «Это я велел управляющему так поступить. Это моя идея». «Я подам на вас в суд», — завизжал тот. «Мистер Джонс», — спокойно ответил я, — «просто поймите, если вы будете со мной судиться, то те леди, которым вы приставали, будут сидеть в зале суда в день разбирательства». Тишина. А вот вторая часть истории. 6 месяцев спустя мне позвонил управляющий отелем в Нейплесе, штат Флорида. «Хорст, ко мне каждое утро приходит в офис один парень и жалуется. Но это еще не все. На клубном этаже он приставал к женщинам. Наверняка его зовут мистер Джонс». «Но как вы догадались? Я дал ему те же инструкции, что полгода назад управляющему отелем в Атланте». Управляющий отелем в Нейплсе позже рассказал мне, что как только он произнес: «Мистер Джонс, мы здесь для того, чтобы радовать наших гостей», тот замотал головой: «О нет, больше не надо». Оправдания исключены. Но давайте вернемся к клиентам, которых можно обслужить. Мы способны удовлетворить запросы более чем 98% гостей, если хорошенько подумаем. Все дело в отношении. Важно не искать отговорок. За годы работы я слышал их множество. Например: «Вы же знаете, сейчас у людей все больше и больше причуд. Это проблема нашего сегмента рынка». Иногда в отговорках слышится российский или этнический оттенок. Например: «Слишком много азиатов у нас останавливается». Или: «У нас тут полно русских, и все они точно связаны с криминалом». «На улице прямо перед отелем идут строительные работы. Много шумной техники. Что же тут поделаешь? У нас ужасная погода, была снежная буря, поэтому никто не приезжает». Предлог, который я неоднократно слышал от управляющих гостиниц. Для некоторых управляющих это не предлоги, для них это объяснение. Слова звучат правдоподобно, и управляющие чувствуют себя так, словно ответили на вопрос, а значит, и проблему решили. Но беда в том, что в объяснении нет ничего хорошего. Хорошее, скорее, лежит в инновации, решении задачи, преодолении препятствий и стремлении к дальнейшим успехам, к достижениям, к благодарности клиентам. В этом, на мой взгляд, различие между лидером и заурядным менеджером. Лидер во что бы то ни стало толкает организацию вперед к решению 4 сверхзадач. Первое – как нам сохранить клиентов. Второе – найти больше клиентов. Третье – максимизировать их расходы. Четвертое – стать еще более эффективными. Менеджер больше времени тратит на выдумывание объяснений, почему эти задачи не решены. К сожалению, в этом мире больше менеджеров, чем лидеров. Если очень постараться. Если все сотрудники организации работают, помня о поставленных сверхзадачах, то начинают происходить чудеса. В наш отель на курорте Канкун в Мексике приехала пара молодоженов провести медовый месяц своей мечты. Но в первый же день случилась трагедия. Новобрачный потерял в песке обручальное кольцо. Молодые были безутешны. Работник пляжа занялся вместе с ними поиском кольца. Он даже вызвал подкрепление, и все ползали на карачках и рыли песок. Бесполезно. У новобрачной началась истерика. Остаток дня был испорчен. Но разве все возможные способы решить проблему были использованы? Когда стемнело, сотрудники отеля не пошли по домам, всю дорогу повторяя «как жаль». Они успели хорошо усвоить 4 сверхзадачи нашей организации, особенно первый из них — сохранить клиента. 4 сотрудников стали думать, что еще сделать, чтобы порадовать безутешных молодоженов. Они решили использовать свое право на трату и средств компании $2000, я рассказывал о нем в предыдущей главе, поехали в город и купили 4 металлоискателя. На пляже стали прочесывать ими территорию еще тщательнее, чем днем. На следующее утро, когда молодожены вышли к завтраку, на столе их ждало обручальное кольцо. Представляете, как они обрадовались. Молодожены отправили хвалебные благодарственные письма работникам отеля, генеральному управляющему и даже высшему руководству Ритц-Карлтон. Так я, собственно, и узнал об этой истории. О случае написали в новостях, и мы таким образом получили огромное количество положительной рекламы. Позже я подумал, что если бы те 4 сотрудников попросили у своего начальника разрешения на покупку металлоискателей, он, скорее всего, разрешил бы им купить всего 1 прибор, а не 4. Но сотрудники не стали обращаться к начальству. Они знали, что у них есть полномочия самостоятельно приложить дополнительные усилия и убедить гостей в том, что они остановились в лучшей сети отелей в мире. И сделали правильный выбор. Организация не всегда может всем угодить. Но попытка — не пытка.